беднее время летит, сердца ледяные стучите, разбейте, расплавьте гранит, сердца ледяные стучите. Мы сил вам духовных желаем, как небо без края и дна, что пламенной речи внимая, душа к раскаянию пришла. Пламенной речи внимая, душа к раскаянию пришла. В садах распускаются почки, крик горлицы слышен везде. Разносится в сумраке ночи, а многие в сумрачном сне. Разносится в сумраке ночи, а многие в сумрачном сне. Сколько у нас недоверия, сомненье нам душу теснит. Будите, зовите, ищите, последнее время летит. Зовите, ищите, последнее время летит.